хочу вас спросить, а вот у вас какое полушарие больше разница, правое или левое? Как понять? Как понять у вас? Ну вот у меня, например. На самом деле это можно сделать. Существуют определенные тесты, я сейчас вам скажу, а вы просто подумайте. Насколько вы правое полушарие, левая часть. То есть когда я двигаю левой рукой, я активирую правое полушарие. Когда я двигаю правой, у меня активируется левое. А когда я делаю вот так, что происходит? Я активирую оба, межполушарные связи. Вот я отру руки. И смотрите, наше тело очень умное. Это же вот жест, как вот обычно такой в быту, да, эх, поработаем сейчас, мы говорим, да, поработаем, вот. То есть мы готовим мозг к активной работе. Так что очень хорошее упражнение, поработаем. Так, что еще у нас есть? У нас есть еще ведущий глаз, правый или левый. Как определить? Ну вот возьмите сейчас какое-то место, посмотрите куда-то, ну, поставьте палец, и ваш палец будет закрывать какую-то точку там. Ну вот я ставлю палец, и вот у меня закрывается некоторый предмет. Посмотрите, да, на стенку, что он закрывает. Теперь закройте правый. Ой, я закрыла левый, да, а теперь правый. И посмотрите, закрывая один глаз, у вас сместится ваш палец. А другой глаз закрываете, палец остается на месте. Да, вот обратите внимание. Роман, вот вы можете так сделать, да? Вот я, когда я закрываю правый глаз, да, я закрываю правый глаз, вот я поставила палец, закрыла левый глаз, да, как стояла, так и стоит. Закрываю правый глаз, идет смещение. Он у меня сместился. Так. Так, значит, у вас тот глаз, который сместился, он ведущий. Вы сместили им. То есть, получается, если я пишу правой рукой, а когда закрыл правый глаз, у меня вот произошло смещение, значит, ведущий глаз левый, да? И получается, что нет, здесь... Нет, наоборот, наоборот. Вот я правый закрыл, у меня смещение. Вот если сместился, это не он. Вот ведущий, который не смещает, не смещает. Ведь он же удерживает, да. У меня правый, вот у меня правый, не сме... ну, правый ведущий, он не смещает. Как тогда я его закрываю, уходит смещение. То слушайте, есть... у меня получилось наоборот. Вот вы сначала сказали про руку, а потом про глаза. И получается, что ведущий глаз левый, а рука ведущая правая. Это как к этому относиться? А вот так и есть. Мы такие все разные. Угу. Мы не одинаковые. У нас не то, чтобы мы прям вот прям все одного полушария. Мы по-разному устроены. Еще один момент. Вот так вот быстро сложите руки. Какой палец у вас сверху? У меня левая рука. Вот тоже этот вот левый пальчик. Да, тоже большой. Опять пальчик. Пользу правого полушария делаем. Угу. Да? То есть смотрите, когда у нас активно правая сторона в чем-то, это значит левое полушарие доминирует, да, или принимает активную участие в этой деятельности. Я хочу показать, что мы нет такого, что вот я такой прям правополушарный, а кто-то левополушарный. У нас у каждого есть своя какая-то картина такая, да, вот мы все разные. Или еще есть такая поза Наполеона. Вот так вот сделайте, не задумываясь. Какая у вас рука будет сверху? Левая у меня. А у меня правая. А у меня правая. Да, то смотрите, мы разные. Или еще, например, вот не задумываясь, если ну, по ноге можно определить, вот у вас там хотите мячик толкнуть, да, не задумываясь, какой ногой вы толкаете мячик? Правый. Давай. И я правый, да, то есть тут опять в позу левого полушария. То есть у нас много моментов таких. Каким ухом, если вот вы слышите музыку, вы каким ухом прислушиваетесь, если что-то плохо слышно? Ну, тоже правым, наверное. Хотя не знаю. Ага, вот, ну, то есть надо за собой понаблюдать. И в результате мы видим, что мы разные, да? То есть у нас в какой-то деятельности активируется правое, в какой-то левое. Вот такие мы все разные. И вот себя просто можно изучить таким образом. И если человек левша, у него все остальные параметры могут быть другие. Не значит, что он правополушарный. Есть еще важный момент. А какой предмет вы любили в школе? Вы любили математику или литературу? Или рисовать? То есть вот эти все моменты, они тоже важны. Вот такие мы все разные. Но для того, чтобы... Если вы, кстати, хотите, вы правша, активировать правое полушарие, пишите левой рукой. Попишите левой рукой. В этот момент вы будете активировать правое полушарие. А если вы левша, ну, вы его и так активируете.